Мне приятно продолжить это свидетельство после участия убеленных сединою братьев. Бог так устроил, Бог так благословил, что наши братья прошли узы, прошли тесные обстоятельства, и из их уст мы, молодое поколение, слышали призыв сохранять верность Господу. И когда наступило время свободы, то из уст этих же братьев мы услышали другое слово. Сохраняя верность Господу, быть свидетелями Ему на всяком месте. И это было не только призыв, это было и конкретное действие наших братьев. Они сами первые принимали в этом участие. Мне хотелось несколько слов сказать о защите благовестия. Это неотъемлемая часть этого служения. «Я поставлен защищать благовествование», пишет апостол Павел. И в первый период вот этого 50-летнего периода большей частью это была как раз защита благовестия в тюрьмах, лагерях, суды, где-то в других местах, защита и свидетельство, и проповедь. А потом уже, как и сказал Евгений Никифорович, когда наступило время более широких возможностей, то тогда, слава Богу, Господь и силой наполнил, и двери открыл, и пошли наши братья для свидетельства. Я когда здесь сидел и думал о том, что что-то нужно будет сказать, и кажется, что самым ярким примером Божьего благословения в деле благовестия – это вот мы здесь все присутствующие. Это оркестры, это хор, это молодежь. Посмотрите вокруг себя. Подавляющее большинство, да, все здесь пришли к Господу через слово свидетельства в последние десятилетия, одно или два десятилетия. Мне хотелось прочитать слово из Священного Писания, Евангелие Матфея, 28 глава, последние стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Это свидетельство или призыв нашего Господа, Его слово свидетельство. И вот теперь уже в 89 году в объединениях братства начинается широкая организационная работа и организованная работа по благовестию. 90-й год, как уже упоминалось, народы Севера, Кавказа, Средней Азии. Теперь уже к ним было направлено свидетельство наших братьев. Невозможно сегодня перечислить все национальности. Невозможно сегодня рассказать множество примеров, ярких, зажигательных или таких очень трогательных примеров, когда через свидетельство благовестников приходили к Господу люди, которые даже и не знали, кто такой Иисус Христос или что это такое. Нас спрашивали часто, а что это? Не знали. И вот слово потекло в народы. Что на сегодня мы имеем, дорогие братья и сестры, как Божье благословение? Из этих народов Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии есть служители. Из казахов, из хантов, ненцы, чукчи, многих народов Кавказа, служители, и сами уже являются свидетелями о Господе нашем Иисусе Христе. Вот так ширилось слово «свидетельство». В руководстве отделом благовестия в братстве принимали участие за этот период, активное участие, Евгений Никифорович Пушков, Яков Григорьевич Скорняков, Куркин Алексей Яковлевич. Эти братья вложили большой личный вклад в дело благовестия. Алексей Яковлевич особенно много трудился по северу, и не только по северу, но и по югу нашего братства. И Бог благословил его служение. Наступило время, когда Господь сказал ему: «Взойди сюда». А дело служения продолжалось. Господь нас так благословил, что мы имеем ежегодные представительные миссионерские конференции. Я думаю, что многие из присутствующих здесь на этих конференциях были. Они всегда умиляли наш слух, наше сердце. Они служили таким зажигающим импульсом для дальнейшего свидетельства о Господе нашем. Ежегодно, вот последние годы уже, около 2500 принимают крещение. В начале 90-х годов по 4-5 тысяч членов церкви ежегодно присоединялись к братству. Я заканчивать хочу мое свидетельство. У нас еще много и других свидетельств о жизни и служении нашего братства, но мне хотелось на такой момент еще обратить внимание, какие у нас задачи, какие цели, к чему нам стремиться. Из прочитанного текста хочу отметить коротко несколько мыслей. Когда Господь сказал ученикам Своим: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», Он сделал это, но мы прочитали, приблизившись к ним. Я думаю, здесь две мысли. Во-первых, чтобы они ощутимо почувствовали Его близкое присутствие. Во-вторых, чтобы они очень ясно услышали этот призыв: «Идите, научите все народы». Дорогие друзья, и заключительным словом этого повеления Господь утешил, вдохновил, укрепил и ободрил учеников Своих: «Се я с вами во все дни до скончания века». Слава Ему за это! Он и сегодня остается среди нас. Перед нами тот же путь сегодня, и другого нет для нас пути, как в одном из стихов сказано. «И да благословит нас Господь, чтобы мы, разъезжая с этого места, вдохновившись общением на данном месте, могли бы не только сами наслаждаться, свой слух услаждать, но могли бы и помнить об этой большой, великой задаче – нести слово Евангелия в народы. Это наше призвание. В этом цель нашего призвания на этой земле. Аминь».